Я сохраню. У меня немного разгуляешься. А нет, катись!» Вытерла руки о фартук, еще покосилась на старателя и поставила на стол тарелку с оладьями и кружку чая. «Ну а ты, хлопчик, тоже на стол проситься пришел?» «Знаю, знаю, мужики уже говорили», — сказала она Юрию, глянув через плечо. «Только у меня строго, ни на кого не погляжу. Смотри, если наши условия не подходят, то и не заводись. Ругать меня вроде бы и не за что, не играю, не пью», — немного смутился Колосов. Да ты совсем еще парнишечка», — удивилась она, присмотревшись к Юрке. Он вспыхнул от такого заключения, но промолчал. «Ну что же, сынок, тащи, что у тебя накопилось, постирать, поштопать. Своего Бог не дал, за тобой как-нибудь догляжу». Спуском электростанции у юрты Гермогена ежедневно останавливалась и ночевала несколько юрт. Приезжали таежные люди, старики, молодые женщины и подростки. Маленькая юрта забивалась мехами, сумками, чайниками и гостями. Пока варилась оленина, люди, не переставая, рассматривали чудесную лампочку, щурились от света, щупали руками, щелкали выключателем. Одни по-детски заразительно смеялись, потирая руки, другие со страхом смотрели на черную коробочку выключателя, опасливо притрагиваясь к белой кнопке, третьи переговаривались, не спуская глаз золотистого волоска. Гермоген все это время был необычно оживлен. Он, важно включая свет, уверенно поглаживал колбу лампочки, что-то объяснял, показывая на провода. Махал рукой в сторону станции и говорил, говорил, говорил. За это время он, очевидно, наговорил больше, нежели за всю жизнь. Потом он поворачивался в сторону Юрия и, видимо, начинал расхваливать парня. Это было видно по глазам гостей и их отношению, что крайне смущало Колосова. В такое время он старался быть дома как можно меньше. В этот раз он пришел с работы и лег. В юрте никого не было. Проснулся от скрипа нарт, возни и глухих голосов за дверью. Он поспешно вскочил, так как, порой оберегая его сон, старик мог и не впустить гостей в юрту. Тихо скрипнула дверь, и показалось настороженное лицо старика. Увидев Колосова у стола, он быстро вошел. «Олежка, сопка, ходи нету! Распадках много ходи есть, пурга будет!» Поделился он своими наблюдениями, взял топор и принялся рубить дрова, складывая их у самой двери юрты. Гости возились с упряжками, угоняли оленей на выпас. Скоро вошли в юрту в расшитых бисером кухлянках и торбасах две молодые девушки и средних лет якут. Гермоген подбросил в печь дрова. Якут поставил варить мясо и чайник. Сразу стало жарко. Прибывшие сбросили верхнюю одежду и уселись у стола. Гермоген щелкнул выключателем. Стало светло. Якут вздрогнул и зажмурился. Старшая девушка ахнула и закрыла руками лицо. Младшая, совсем еще молоденькая, румяная, с черными быстрыми глазами и красивым лицом, отпрянула от стола и, натолкнувшись на Колосова, схватилась за него руками. Увидев его улыбку, громко и заразительно засмеялась. Мужчина что-то строго сказал. Девушка лукаво покосилась и села. Гермоген принялся рассказывать, посасывая трубку. Когда он потрогал лампочку, якут и старшая девушка осторожно, но тоже прикоснулись к стеклу. Младшая в страхе отдергивала руку, то и дело поглядывая на Колосова. Когда он ободряюще кивнул головой, она зажмурилась, схватилась обеими руками за горячую колбу, вскрикнула и, потирая ладони, с упреком посмотрела на парня. Колосов жестами принялся объяснять, как следует обращаться с лампочкой. Она с улыбкой опускала ресницы, показывая, что все понимает и не сердится. «Юрка, ты что, забыл собрание?» — стукнул в дверь Николай. На собрание Юрий опоздал.